дорогой читатель или дорогой слушатель, я не знаю, будет ли это напечатано когда-нибудь, а может, останется только записанным вот так на пленку. Но во всяком случае, я хочу предупредить тебя, дорогой читатель или дорогой слушатель, что не собираюсь писать или диктовать общепринятых воспоминаний. Главная же моя цель – рассказать новеллы, которые попались мне по дороге в моей жизни. Может быть, они не всегда будут хорошо связаны между собой, но не беда. Сейчас время, когда твердый сюжет не в моде. Что будет попадаться на память, то и буду рассказывать. Постараюсь сделать эту книгу или эту запись воспоминаний как можно более занимательной. Вот